Сегодня вечер, еще светла дорога и ясны глаза. Еще не вечер, еще не вечер, еще иду я рядом с тобою безоглядно. Пусть говорят, что приближается гроза, пусть говорят, что гуд и сердце, и глаза. Только не буду верить я таким словам, никому тебя я не отдам. Еще не вечер, еще не вечер, еще в запасе время есть у нас с тобой. Еще не вечер, еще не вечер, еще открыты двери надежде и доверию. Пусть говорят, что стал с годами труден путь, пусть говорят, былого счастья не вернуть. Только не буду верить я таким словам, никому тебя я не отдам. Еще не вечер, еще не вечер, ошибок прошлых мы уже не повторим. Еще не вечер, еще не вечер, продлится день счастливый для нас с тобой.